Глава 29. «Она просто невыносима!» — возмущенно прошептала Бригида, склонив голову к Оливии. «Думаешь, она уже поправилась?» — спросила та, откладывая вышивание. «Еще как! Вчера вечером я слышала, как она распекала служанку за то, что та не предупредила ее о приходе Альфы, и она не успела нанести капельку духов. Представляешь, я натурально в ужасе!» Очень похоже передразнила Бригида голос Марджи. Обе Амари рассмеялись. Девушки собрались в общей гостиной. Кто-то сплетничал, кто-то занимался рукоделием. Я же рискнула приблизиться к клавесину и сейчас рассматривала ноты, размышляя, сыграть или нет. Прошло 4 дня с последнего испытания. Делла уехала домой, напоследок пожелав Альфе не ошибиться в своем выборе. Оставшихся на отборе она не удостоила даже прощального взгляда. Мы редко видели Альфу и совсем не видели советника. Я самой себе боялась признаться, что мне не хватает его присутствия и ободряющей улыбки. Альфа приходил к Марджи 2 раза в день, чтобы справиться о ее здоровье. Пользуясь этим, Амари до сих пор соблюдала постельный режим, хотя лекарь еще день назад сказал, что она полностью здорова. Остальные девушки пользовались свободным временем в свое удовольствие. Погода хоть и была морозной, но не настолько, чтобы сидеть в замковых стенах. Я заметила, что лишь Фиона никуда не выходит. Когда ее звали прогуляться по саду, она отговаривалась тем, что не переносит холод, и уходила к себе в комнату. Вела она себя так, будто чего-то боится. Просмотрев лежащие передо мной ноты, я тронула клавиши, сыграв начало мелодии. «Лири, чудесно!» — захлопала в ладоши Риса. «Играй дальше!» «Да, Лири, сыграй!» — попросила Ирда. «А то от скуки можно с ума сойти. Мне кажется, Альфа совершенно забыл про нас». «Только не рассчитывайте на многое!» — улыбнулась я, беря начальный аккорд мелодии, которую выучила уже давно. Я давно не играла. Я коснулась клавиш, и музыка полилась легко и свободно. Мне виделись образы родных. Мамы, мисси, нянюшки. Мне казалось, что я в пустынной розе. Брожу по саду, любуюсь маленьким прудом, на который по весне прилетали утки. Заглядываю в покои мамы, чтобы убедиться, что там все так же, как и в тот день, когда ее не стало. Вдыхаю запахи воска в одной из нижних комнат, где по осени мы занимались отливкой свечей. Слезы воспоминаний щекотали веки, но я не переставала играть. В целом получилось неплохо. Да, 2 или 3 ноты были фальшивы, но если я буду играть так же часто, как дома, пальцы сами вспомнят, что нужно делать. Когда музыка стихла, Амари захлопали. Я вздрогнула, выдернутая из своих мыслей. «У вас быстрые руки», — услышала мужской голос. Амари ахнули, а я обернулась и увидела, что у дверей, ведущих в общую гостиную, стоит сам Альфа. На его губах сияла искренняя улыбка. Альфа чуть склонил голову, приветствуя всех Амари. «Благодарю», — тихо ответила я. «Не хотел мешать вашему отдыху, но просто не смог пройти мимо. Амари или Лириле, вы единственная, с кем я не удостоился чести познакомиться чуть ближе. Не откажетесь провести со мной сегодняшний вечер?» «Конечно», — кивнула я. «Я пришлю за вами», — улыбнулся Альфа. «Амари, приятного дня». Сказав это, Альфа еще раз обвел всех девушек взглядом янтарных глаз, после чего удалился. «Счастливица», — прошептала Бригида. Я же снова развернулась к клавесину и играла еще 1/4 часа, думая о том, что с куда большей охотой провела бы время с братом Альфы, ведь мы успели подружиться. Жаль, что отбор устроен для старшего, а не младшего брата. Я тряхнула головой, прогоняя смущающие меня саму мысль и стараясь не вспоминать об увиденном несколько дней назад сне. Время до вечера пролетело незаметно. Когда за окнами стемнело, за мной пришла госпожа Мот. «Амари Лериле, Альфа Ардвальд просил проводить вас. Возьмите теплый плащ», — сказала она. Бет помогла мне надеть плащ, расправила капюшон и подала перчатки. «Хорошо проведите время», — шепнула она, улыбнувшись. Госпожа Мот повела меня знакомыми коридорами к выходу из замка. У ворот уже ждала карета. Гербы Альфы на ней отсутствовали. Сам Альфа стоял рядом. На нем была серая рубашка и темные штаны с высокими сапогами. Простой темно-коричневый плащ без меховой оторочки укутывал плечи. Выглядел Альфа как обычный горожанин из Вольфгрейда. «Мы поедем скрытно, леди Лирилия», — пояснил он, увидев мой непонимающий взгляд. «Могу я узнать, куда?» «Пусть это пока останется тайной», — чуть улыбнулся он. Я кивнула, подумав о том, что если бы не знала, что передо мной сам Альфа, легко могла бы принять его за советника. Но это, конечно же, был не он. Неприятная тяжесть легла на сердце. «А что будет, если у меня получится победить в отборе? Я ведь стану женой Альфы, и ежедневные встречи с советником станут неизбежны?» Я украдкой вздохнула, запретив себе думать об этом. Карета тронулась, но пока что мы ехали молча. Если с советником я чувствовала себя легко и непринужденно, то Альфа побаивалась и не знала, о чем с ним разговаривать. Но вот кое-что сказать все же стоило. «Альфа Ардвальд, мне так неловко», — начала я, но, встретившись с внимательным янтарным взглядом, смешалась и замолчала. «Что-то случилось?» — спросил он, вмиг насторожившись. «Я оклеветала леди Райлу. Мне до сих пор не по себе», — вздохнула я. Черты лица Альфа расслабились. «Не берите в голову, Ли...» Альфа кашлянул. «Леди Лерилия, иной раз лучше сказать что-то, чем жалеть, что промолчал». «Но ведь она готовила сюрприз для вас». «Я не люблю праздновать свой день рождения, и сюрпризы тоже не люблю. Как правило, все, что связано со словом «сюрприз», не несет в себе ничего хорошего», — сказал Альфа. «А в последнее время неприятных неожиданностей и так предостаточно», — вполголоса добавил он, отодвигая шторку на окне и наблюдая, где мы едем. «Как вам будет угодно», — пробормотала я, кивнув. «Вы боитесь меня, леди Лерилия?» — спросил вдруг Альфа, останавливая на мне взгляд. Мне стало неуютно. Казалось, эти янтарные озера видят меня насквозь. «Я мало вас знаю, в отличие от моего брата, не так ли?» — уточнил он. «Я не совсем понимаю. Полагаю, вы успели узнать его лучше, чем меня». «Если мнение о ком-то складывается из его действий и поступков, то да, думаю, я успела узнать вашего брата чуть лучше». «И какова же его главная черта, на ваш взгляд?» — с интересом спросил вдруг Альфа. Я видела, с каким нетерпением он ждет ответа, постукивая пальцами по колену. «Благородство», — не раздумывая ответила я. «Способность сопереживать и проявлять заботу, ум, храбрость, великодушие. Он быстро принимает решения и... «Достаточно, леди Лерилия», — искренне рассмеялся вдруг Альфа, несказанно меня удивив. «Иначе добродетели брата станут для меня недосягаемой высотой». Казалось, мои ответы улучшили его настроение. Я же мысленно укорила сама себя, подумав, что говорю с Альфой, как с самим советником. «О, богиня, но почему иногда у меня создается впечатление, что их характеры похожи, словно...» «Нет, такого просто не может быть. Какие глупости порой забредают в мою голову?» «Но ведь в каждом человеке...» Я осеклась, но потом продолжила. «И волки есть присущие лишь ему хорошие качества». Альфа задумчиво кивнул. «Надеюсь, леди Лерилия, что вы правы, хотя иной раз мне кажется, что я плохо разбираюсь в окружающих меня людях». «И волках?» — вырвалось у меня. «Нет, леди Лерилия, я сказал именно то, что хотел сказать. Волчьи инстинкты и натура мне понятны, а вот что движет людьми, иной раз вызывает вопросы». «Как же вы можете не понимать людей? Ведь вы и сами наполовину...» Я сконфуженно замолчал, увидев веселый взгляд Альфы. «Простите». А Альфа невесело усмехнулся. «Странное дело, но сегодня он вел себя совсем, как его брат». «Наполовину человек, вы хотели сказать?» Альфа, казалось, задумался. «Наверное, поэтому Альфе так необходима девица, в чьих жилах течет людская кровь. Волки импульсивны по своей натуре, мы иногда упускаем важное. Во всем необходимо равновесие». «Но ведь Фиала тоже станет волчицей», — напомнила я. «Станет», — подтвердил Альфа. «Но ее чутье будет в большей степени людским, нежели мое». Неожиданно карета сильно качнула на неровной дороге, и я почти упала на руки Альфе Артвальду, уткнувшись носом в его рубашку. От Альфы пахло свежестью и лесом. «За это я и люблю кареты», — потянув носом воздух около моего лица, хмыкнул он. Его губы оказались в опасной близости от моих, а руки крепко обвелись вокруг моей талии, удерживая. «Элемент неожиданности», — широко улыбнулся он, помогая мне сесть обратно. Я же, отодвинувшись как можно дальше, чувствовала, как щеки жжет от смущения. Сердце билось запертой в клетке птицей, но одновременно с этим я понимала, что присутствие Альфы мне так же приятно, как и присутствие советника. И совершенно испорчено. Как может тянуть к двум совершенно разным мужчинам? Почему оба брата вызывают во мне эти странные чувства? Вспомнился сон. Может быть, там я тоже видела Альфу, а назвала имя его брата неосознанно, потому что общалась большей частью с ним? Вконец, запутавшись в собственных чувствах, оставшуюся часть пути на вопрос Альфы я отвечала не впопад. Альфа выглядел странно довольным, что не вносило ясности в его поведение. Вскоре карета замерла, Альфа распахнул дверь и помог мне выйти. «Наденьте капюшон, леди Лерилия. Чем меньше мы привлечем внимание, тем лучше». Оказалось, что мы приехали в Вольфгрейд, а карета остановилась неподалеку от таверны в одной из боковых улочек. «Гнездо ворона», — гласила вывеска, раскачиваясь на поскрипывающих от вечернего ветра цепях. И хотя было темно, белизна снега позволяла увидеть происходящее, да и у самой таверны были установлены освещавшие вход масляные лампы. Под вывеской толпился народ, многие пришли с детьми. «Интересно, что здесь происходит?» Мы с Альфой проскользнули сквозь толпу и вошли в наполненный запахами еды и выпивки зал. Альфа едва заметно кивнул трактирщику, и тот сразу же проводил нас на места в уютном уголке зала. Там мы могли снять плащи и наблюдать за происходящим, но не привлекать к себе внимания. На столе перед нами появился кувшин с вином, два кубка и блюда с фруктами. Трактирщик тут же исчез, поклонившись и спрятав в кармане фартука золотой кружочек монеты, которую дал ему Альфа. «Прошу». Альфа налил вино в кубок и протянул мне. «Благодарю». Кивнула я, с любопытством осматриваясь. «Теперь я могу узнать, зачем мы здесь?» «Мой брат сказал, что у вас чудесный голос». Я с изумлением посмотрела на Альфу. «Надеюсь, он не заставит меня выступать перед этой толпой». «О, «Он слышал, как вы пели своей сестре», — пояснил он. Я поспешно отпила из кубка, почувствовав дрожь в руках. «Богиня, помоги! Советник слышал, как я пела Мисси. Интересно, что еще не предназначенное для его ушей ему удалось услышать? Надеюсь, однажды вы споете и для меня». «Если пожелаете», — пробормотала я. Альфа кивнул. «Я долго думал, как нам приятно провести время вдвоем, ведь с остальными Амари я уже пообщался. Гервальд подсказал, что вы, очевидно, любите музыку. Я вспомнил, как внимательно на балу вы слушали скальда. А сегодня сам стал свидетелем вашей игры на клавесине и понял, что брат оказался прав. Поэтому мы здесь. Сегодня Вольфгрейд посетил странствующий скальд. Он бывает здесь лишь раз в году. Надеюсь, вам понравятся его баллады». Я замолчала, не в силах осознать услышанное. «Гервальд, как же хорошо он успел узнать меня за столь непродолжительный срок нашего знакомства. Вот бы сейчас рядом со мной сидел он, а не...» «Дамы и господа!» — воскликнул трактирщик, заставив меня вздрогнуть. Он вышел на середину таверны к очагу, призывая тишину. «Только раз в году он удостаивает своим присутствием наш славный город. Только раз в году мы можем усладить слух его игрой и пением. Только раз в году вы можете побывать там, где бывал он сам, никуда не выходя из этой самой таверны. Не скупитесь на похвалу и золотых волков! Встречайте, мастер Северин!»